Глава 14. На этот раз Маграт не стал просить старшего техника спуститься на третий этаж. Он сам с видеокассетой в руке поднялся в лабораторию, расположенную на шестом этаже. Распахнул дверь и расчистил место на ближайшем столе. Положил кассету так, словно она была сделана из чистого золота. Подоспевший старший техник удивленно посмотрел на нее. «Мне нужно сделать фотографии», — объяснил Маграт. Взяв кассету, техник отнес ее к стойке с видеомагнитофонами в углу. Щелкнул выключателями. Ожили три экрана, запорошенные белым снегом. «И ты ни одной живой душе не обмолвишься о том, что сейчас увидишь, хорошо?» — сказал Маграт. «Хорошо», — кивнул техник. «Что я должен переснять?» «Последние 5 кадров. На них будет все». Техник не стал пользоваться пультом дистанционного управления. Он нажимал кнопки прямо на видеомагнитофоне. Кассета прокрутилась назад, показав задом наперед историю похищения Холли Джонсон. «Господи!» – ахнул техник. Он остановил ленту на том кадре, где Холли отворачивалась от стойки. Затем стал медленно прокручивать ленту вперед. Холли отскочила к двери, столкнулась лицом к лицу с высоким типом, оказалась под дулами пистолетов, села в машину. Техник перемотал кассету назад и прокрутил ее второй раз. Затем третий. «Господи!» – пробормотал он. «Только не затри пленку!» предупредил его Маграт. «Мне нужны увеличенные снимки этих 5 кадров. Много копий!» Техник кивнул. «Я прямо сейчас могу вывести изображение на лазерный принтер». Он понажимал на кнопки, щелкнул тумблерами. Затем сходил в противоположный угол и загрузил компьютер. На мониторе появилась Холли, выходящая из химчистки. Техник вызвал экранное меню, щелкнул мышью. «Дело сделано», — объявил он. «Я сохранил этот кадр на жестком диске в виде графического файла». Вернувшись к видеомагнитофону, техник прокрутил кассету вперед на один кадр. Снова возвратился к компьютеру и сохранил кадр, на котором Холли открывала входную дверь. Повторил тот же самый процесс трижды. Распечатал все 5 изображений на быстром лазерном принтере. Маграт, подойдя к компьютеру, подхватывал теплые листы бумаги еще до того, как они падали в приемный лоток. «Неплохо», — сказал он. «Я предпочитаю бумагу видео. Она мне кажется какой-то более осязаемой». Техник удивленно посмотрел на него. «Это вы правильно подметили». «Я хочу увеличить лица», — продолжал Маграт. «Теперь, когда снимки в компьютере, это можно сделать без труда. Вот почему компьютер лучше бумаги». Сев за клавиатуру, он открыл 4-й файл. На экране появилось изображение Холли и 3 похитителей, обступивших ее плотным кольцом. Щелкнув мышью, техник заключил лица в рамку. Снова щелкнул мышью. На экране появилось увеличенное изображение 4 лиц. Высокий тип смотрел прямо в объектив. 2 других стояли боком и смотрели на Холли. Отправив изображение на печать, техник открыл 5-й файл и вывел на экран увеличенное изображение лица водителя, сидящего в машине. Распечатал его. Маграт выхватил из принтера новые листы. «Хорошо. По крайней мере, ничего лучше пока что нет. Жаль, что чертов компьютер не может заставить всех 3 повернуться лицом к объективу». «Может?» — возразил техник. «Может?» — удивился Маграт. «Это еще как?» «Ну, это не совсем так», — объяснил техник, показывая пальцем на увеличенное изображение лица Холли. «Предположим, мы хотели снять Холли в фас. В этом случае мы бы попросили ее встать перед видеокамерой и посмотреть в объектив. Но, предположим, она по какой-то причине не может двигаться. Что нам делать в этом случае? Мы можем переместить видеокамеру, правильно? Предположим, вы забрались на стойку, открутили видеокамеру от потолка, опустили ее вниз, пронесли вперед и установили прямо перед Холли. В этом случае мы бы увидели ее лицо в фас, верно?» «Ну да», — согласился Маграт. «А теперь мы произведем расчеты», — продолжал техник. «Прикинем, что если бы установили камеру перед Холли, на какое расстояние нам пришлось бы ее переместить? Скажем, 6 футов вниз, 10 футов влево, развернуть на 40 градусов, и Холли будет смотреть прямо в объектив. Достаточно будет ввести эти данные в компьютер, и программа произведет необходимые перерасчеты и нарисует новую картинку, как будто на самом деле мы переместили видеокамеру». «И ты можешь это сделать?» – недоверчиво спросил Маграт. «У тебя получится?» «Конечно, но с определенной степенью погрешности», — объяснил техник. Он ткнул пальцем в лицо одного из нападавших. «Вот этот тип, к примеру, стоит к камере в профиль. Компьютер нарисует его в фас. Без проблем, но относительно 2-й половины лица ему придется гадать, так?» Он запрограммирован предполагать, что обе половины похожи друг на друга. В программу встроена некоторая симметрия. Однако, если у этого типа отсутствует одно ухо или на противоположной стороне шрам, мы этого не определим. «Хорошо», — сказал Маград. «Что тебе нужно?» Техник выбрал общий снимок троих нападавших. «Расстояние. Измерьте их как можно точнее. Мне нужно знать положение камеры относительно двери и уровня тротуара, а также фокусное расстояние объектива. Для масштабирования принесите фотографию Холли из личного дела. Нам же известно, как именно она выглядит, так ведь? Ее лицо можно будет использовать для настройки параметров. Если Холли получится у меня правильно, значит и похитители тоже получатся правильно. Если исходить из предположения, что у них по два уха и так далее, о чем я уже говорил. И еще, принесите мне одну плитку из тех, которыми вымощен пол химчистки, и одежду, которая была на приемщице». «Это еще зачем?» – удивился Маград. «Тогда я смогу распознать оттенки серого на видеоизображении и выдать вам снимки в цвете». Командир назначил 6 женщин из провинившихся, которым в это утро предстояло отрабатывать наказание. Он отобрал тех, чьи проступки были самые серьезные, потому что предстоящая работа должна была стать тяжелой и неприятной. Выстроив всех 6, командир, здоровенный широкоплечий верзила, стал расхаживать перед ними, выжидая, которая первая отведет взгляд. Удовлетворившись, что ни одна из женщин не осмелилась сделать это, он объяснил, в чем будет состоять их задача. Вся комната была залита кровью, разбрызганной мощной центробежной силой циркулярной пилы. Повсюду разлетелись осколки костей. Командир приказал женщинам греть воду на кухне и носить ее в ведрах. Щетки, половые тряпки и моющее средство они должны будут взять на складе. Командир предупредил, что через 2 часа помещение должно выглядеть девственно чистым. Малейшая задержка приведет к новым наказаниям. На то, чтобы измерить все расстояния и углы, ушло 2 часа. В химчистку отправились Милошевич и Броган. Закрыв заведение, они облазили его словно бригада криминалистов, производящих осмотр места преступления. Составили подробный план с точностью до 1/4 дюйма. Сняли установленную под потолком видеокамеру наблюдения и забрали ее с собой. Вскрыли пол и вытащили несколько плиток. Забрали одежду приемщицы, а заодно захватили 2 плаката, висевших на стене, решив, что это поможет восстановить цвета. После того, как Милошевич и Броган вернулись на 2-й этаж здания ФБР, старший техник потратил еще 2 часа на то, чтобы ввести всю информацию в компьютер. Затем он запустил тест, чтобы настроить программу по фотографии Холли Джонсон.